Алый шар солнца скользил по небу, приближалась ночь. Когель наконец набрел на человеческое жилье, деревушку неподалеку от небольшой речки. Хижины походили на птичьи гнезда из грязи и прутьев. От них отвратительно пахло помоями и отбросами. Между хижинами бродили люди, столь же неприятные и неуклюжие, как и их жилища. Эти люди были приземистыми, звероподобными и тучными. Их жесткие соломенного цвета волосы были сбиты в колтуны. Лица напоминали комья глины. Единственной достойной внимания деталью, на которую Когель обратил немедленное и пристальное внимание, были глаза, незрячие с виду фиолетовые полусферы, во всех отношениях подобные предмету, который требовался Юкуну. Когель осторожно подобрался к деревне, однако ее обитатели не обратили на пришельца почти никакого внимания. Если полусфера, которую жаждал получить Юкуну, была идентична фиолетовым глазам этого народа, то задача прояснялась, а добыча фиолетовой линзы становилась делом тактики. Когель задержался, чтобы понаблюдать за жителями деревни, и обнаружил, что многое в них его озадачивает. Во-первых, они по виду неотесанные деревенщины держались с примечательным величием и достоинством, граничащими временами с надменностью. Когель пребывал в недоумении. Неужели эти люди выжили из ума? Во всяком случае, они, казалось, не представляли собой никакой угрозы, и Когель зашагал по главной улице, осторожно минуя вонючие кучи отбросов. Тут один из жителей соизволил его заметить. «Ну, господин хороший, что тебе нужно? Почему рыщешь в окрестностях нашего города с молода?» — раздался его хрюкающий гортанный голос. «Я странник», — ответил Когель. «Прошу только, чтобы ты направил меня к постоялому двору, где я смогу найти пищу и приют». «У нас нет постоялого двора. Путешественники и странники нам неведомы. Однако приглашаю тебя разделить с нами кров и трапезу. Вот мой дом. Он в твоем распоряжении. Тебе там понравится». Он указал на полуразвалившуюся хижину. «Ешь досыта. Заходи в трапезную и выбери все, что захочешь. Мы в Смолоде никогда не скупимся». «Покорнейше благодарю», — поклонился Когель, и хотел было продолжить речь, но его собеседник уже зашагал прочь. Когель осторожно заглянул в предоставленный ему сарай и расчистил себе спальное место на лавке. Солнце уже было на горизонте, когда Когель отправился в тот амбар, который был ему указан как трапезная. Доступные в деревне блага, описанные поселянином, оказались, как и подозревал Когель, своего рода преувеличением. В амбаре по одну сторону лежала куча копченой рыбы, по другую стоял ларь с чечевицей, смешанной с семенами различных сорняков и злаков. Когель взял себе еды и мрачно принялся за ужин. Отдохнув уже на закате, Когель решил разведать, что деревня предлагает по части развлечений, но обнаружил, что улицы совершенно пусты. В некоторых хижинах горели лампы, и Когель, заглядывая в щели, видел, как их обитатели ужинают копченой рыбой или ведут беседы. Он вернулся в свой сарай, разжег огонь, чтобы не замерзнуть, и изготовился ко сну. На следующий день Когель возобновил наблюдение за жизнью деревни Смолот и ее фиолетовоглазых обитателей. Никто, как он заметил, не отправился на работу, к тому же поблизости от деревни, по-видимому, не было полей. Это открытие вызвало у Когеля недовольство. Для того, чтобы захватить один фиолетовый глаз, ему пришлось бы убить его обладателя, и лишние глаза тут совершенно не нужны. Гость сделал несколько осторожных попыток заговорить с местными, но на него смотрели с таким презрением, будто они милостивые владыки, а он вонючая деревенщина. После полудня Когель отправился на юг и, пройдя примерно милю вдоль берега, набрел на другую деревню. Люди там во многом походили на жителей Смолода, но глаза их казались обычными. Крестьяне были трудолюбивы, Когель видел, как они возделывают поля и ловят рыбу в океане. Кугель подошел к двум рыбакам, возвращающимся в деревню с уловом за плечами. Они остановились, рассматривая его без особого дружелюбия. Попытки завести с ними беседу о землях, лежащих к востоку, оказались бесполезными. Рыбаки выказали полную неосведомленность в этом вопросе, за исключением того факта, что земля там бесплодная, мрачная и опасная. «Я остановился в деревне Смолот», — сказал Кугель. «Люди там неплохие, но несколько странные. Почему у них такие глаза? Почему они ведут себя с такой аристократической самоуверенностью и откуда такие обходительные манеры?» «Их глаза — волшебные линзы», — неохотно проговорил старший из рыбаков. «Они позволяют видеть другой мир, так что почему бы им, обладателям, не вести себя как лордам? Я начну вести себя так же, когда умрет Радко Двомин, ибо я унаследую его глаза». «Неужели?» — дивясь, воскликнул Кугель. «Неужели эти волшебные линзы можно передавать при желании?» «Можно, но кто променяет другой мир на этот?» Рыбак обвел руками безрадостный ландшафт. «Я долго трудился, и теперь пришла моя очередь вкусить наслаждений другого мира. Тогда единственной опасностью для меня станет смерть от переизбытка блаженства». «Крайне интересно», — заметил Кугель. «А я мог бы претендовать на пару волшебных линз?» «Прилагай усилия, как все остальные из Гродза. Занеси свое имя в список, потом трудись, чтобы обеспечить лордов Смолода пищей. 31 год я сеял и собирал чечевицу, ловил рыбу и коптил ее на медленном огне. И теперь имя Бубаха Анха стоит первым в списке. Тебе стоит проделать то же самое». 31 год, задумался Кугель. «Долго ждать счастья». Но тут Фиркс, отгоняя раздумья, беспокойно заворочился, причиняя печени Кугеля явное неудобство. Рыбаки направились дальше, в свою деревню Гроц, а Кугель вернулся в Смолот. Здесь он отыскал того человека, с которым разговаривал по прибытии в деревню. «Господин», — сказал Кугель, — «как ты знаешь, я путешественник из дальних земель, привлеченный сюда великолепием города Смолот». «Это можно понять», — проворчал собеседник. «Наша пышность и богатство порождают зависть». «А каково происхождение этих волшебных линз?» Старец обратил фиолетовые полусферы на Кугеля, словно увидел его впервые. «Мы не любим говорить об этом. Но раз ты коснулся данной темы, думаю, не будет особого вреда. Некогда демон Ундерхерт раскинул щупальца, чтобы наблюдать за землей. На конце каждого находилась фиолетовая линза. Симбилис XVI ранил чудовище, и оно рывком убралось в свой мир, а линзы слетели. 400 и еще 12 линз принесли в Смолот, который был тогда таким же прекрасным, каким он и сейчас представляется мне. Да, я осознаю, что наблюдаемая мною иллюзия, но и ты видишь иллюзию, и кто может сказать, какая из них реальна?» — надтреснутым голосом поведал он. «Я не смотрю сквозь волшебные линзы», — заметил Кугель. «Верно», — пожал плечами старец. «Я смутно припоминаю, что живу в хлеву и поглощаю наигрубейшую пищу. Однако субъективная реальность такова, что я обитаю в роскошном дворце и угощаюсь великолепными блюдами среди равных мне принцев и принцесс. Объяснение простое. Демон Ундерхерт смотрел из своего мира на наш, а мы любуемся на чужой, который представляет собою квинтэссенцию человеческих надежд, страстных мечтаний и блаженных снов. Разве мы способны представлять тебя кем-то иным, кроме как блистательными лордами? Такие мы и есть». «Вдохновляет», — воскликнул Кугель. «А как получить пару волшебных линз?» «Есть два способа. Ундерхерт потерял 414 линз. Мы владеем 412. Две так и не нашли. По-видимому, они лежат на дне океана. Ты волен завладеть ими. Второй способ — стать гражданином Гродза и обеспечивать лордов Смолода пищей, пока один из нас не умрет, что с нами изредка случается. «Говорят, некий лорд Радку Двомин захворал?» — спросил Кугель. «Да, вот он!» Его собеседник указал на пузатого старика с вялыми, отвисшими губами, сидевшего в грязи перед своей хижиной. «Ты видишь, как он наслаждается покоем у стен своего дворца?» Лорд Радкот перенапряг силы от вожделения, ибо наши принцессы – самые обольстительные создания в мире. Однако лорд Радкот чересчур потакал своим желаниям и посему пострадал. Это урок для всех нас. «Могу ли я что-то сделать, чтобы заполучить его линзы?» – отважился Кугель. «Боюсь, нет. Ты должен пойти в Гротс и трудиться, как все остальные. Как и я в своем прошлом существовании, которое ныне кажется мне серым и примитивным. Подумать только, я страдал так долго. Однако ты молод, 30 или 40 или 50 лет, это не так уж и долго». Кугель схватился руками за живот, чтобы успокоить раздраженного Феркса. «За столько лет и небесное светило может померкнуть, смотри!» Он указал на черную рябь, пробежавшую по диску солнца. «Оно гаснет на глазах!» «Ты ж чересчур боязлив!» — хмыкнул старец. «Для нас, лордов Смолода, солнце сияет изысканнейшими красками!» «Может и так!» — согласился Кугель. «Но что будет, когда солнце потухнет? Испытаете ли вы такое же наслаждение от мрака и холода?» Но старец его уже не слышал. Радко Двомин свалился в грязь, по-видимому, испустив последний вздох. Нерешительно поигрывая ножом, Кугель подошел взглянуть на труп. Пара искусных ударов, минутная работа, не более того, и цель будет достигнута. Увы, слишком быстро появились лорды Смолода и оттеснили Кугеля. Радку Тавомина подняли на руки и торжественно внесли в зловонные пределы его хижины. Кугель тоскливо уставился в открытый дверной проем, подсчитывая шансы на успех той или иной хитрости. «Несите лампы!» — нараспев заговорил старец. «Пусть прощальный лучезарный свет окружает лорда Радкота в усыпанном драгоценностями гробу. Пусть золотые горны трубят с башен. Пусть принцессы облачатся в одеяния из венецианской парчи. Пусть пряди волос скроют их обольстительные лица, которые так любил лорд Радкот. Настало время бдения. Кто вызовется стоять у гроба?» Кугель выступил вперед. «Почту за великую честь». Старец покачал головой. «Это привилегия равных ему. Лорд Маульфал, лорд Глуз, возможно, вы согласитесь поучаствовать в этой церемонии?» Двое лордов подошли к скамье, на которой лежал лорд Радко Двомин. «Далее», — возвестил старец, «следует объявить о похоронах и передать волшебные линзы Бубаху Анху, достойнейшему из сквайров Кродза. Кто уведомит этого сквайра?» «И снова», — почтительно поклонился Кугель, «я предлагаю свои услуги, надеясь воздать вам должное за гостеприимство, которым я наслаждался в Смолоде». «Хорошо сказано», — проговорил старец. «Что ж, тогда поспеши в Гротс и возвращайся с этим сквайром, который своей верой и тяжким преданным трудом заслуживает возвышения». Кугель пустился бегом через пустоши по направлению к Гротзу. Добравшись до дальних от деревни полей, он стал осторожно пробираться за травянистыми кочками и молодыми зарослями, пока наконец не увидел крестьянина, переворачивающего мотыгой влажную землю. Кугель тихо подкрался и оглушил его искривленным шишковатым корнем. Он стащил с него одежду, кожаную шляпу, обмотки и обувь и срезал ножом жесткую бороду цвета соломы. Забрав добычу с собой и оставив ошеломленного раздетого крестьянина лежать в грязи, Кугель понесся назад к Смолоду. В укромном месте он переоделся в украденную одежду и кое-как прицепил фальшивую бороду, а волосы запихнул под свисающие поля кожаной шляпы. Солнце уже село, тусклый темно-фиолетовый мрак скрывал землю. Кугель вернулся в Смолод.